Глава 5. «Это была огромная потеря», — сказал лорд Грот, следя вместе с магом Лихтманом, Малакаем, Готроком, Феликсом и группой представителей оружейной палаты за отливкой новой пушки с металлической платформы, возвышающейся над полом литейной. «И дело не в железе, хотя и оно недешево в наши дни, когда поставщики обдирают нас с этими их ценами военного времени. Мы потеряли людей и честь». Утратили не только один из лучших орудийных расчетов Империи. Мы потеряли тело и дух Йоганна Байера, чей прах входил в состав сплава той пушки. «Прах?» — переспросил Феликс. От жара кузницы ожоги на лице Феликса горели. Левая рука потела и чесалась под бинтами, но от чести наблюдать за созданием новой грандиозной пушки нельзя было отказаться, так что он просто отступил на шаг, надеясь, что все это скоро закончится. Левую руку Феликса смазали и перевязали, а одежду ему одолжил студент инженерного колледжа. Вместо сильно обгоревших плаща и куртки, а также всего остального, промокшего насквозь. Рука болезненно пульсировала, но Феликс не смел жаловаться. Ведь вся правая рука Готрека, правая сторона его шеи, правое ухо и часть спины скрывались под бинтами, а гребень истребителя сделался на несколько дюймов короче обычного, там, где цирюльник оружейной палаты срезал почерневшие куски, но гном перенес боль и унижение со стоическим молчанием. «Да», — ответил Грот. «Это давняя традиция и великая честь. Выдающихся артиллеристов, когда они умирают, кремируют, а их прах добавляют в новую пушку, как бы заряжая орудие силой духа и мужеством, которыми эти люди обладали при жизни. Таким был Йоганн Байер. Отличный артиллерист и храбрый солдат. Он принял смерть, защищая свое орудие, когда противник захватил их позицию». Грот склонил голову. «Люди, погибшие сегодня, вскоре соединятся с другими пушками. А сейчас...» Он бросил взгляд на огромный мерцающий тигель над литейной ямой. «Сейчас со своей пушкой сольется Леопольд Энгл. Он погиб 4 месяца назад при осаде Вольфенберга, когда под обстрелом из вражеских адских орудий рухнула городская стена. Меткой стрельбой он успел уничтожить 2 поганые машины противника». Внизу ударил колокол. Грот шагнул вперед. «Они готовы!» Остальные присоединились к нему. Феликс остался на месте. Он и отсюда все прекрасно видел, а плотные фигуры Грота и Готрека немного защищали его от волн свирепого жара. Мужчины в тяжелых кожаных фартуках и кожаных капюшонах, прикрывающих лица и шеи, отступили от литейной ямы, наполненной песком квадратной дыры в каменном полу. В центре ямы, на дне небольшого углубления, белело широкое кольцо, к которому тянулась неглубокая, прокопанная в песке канавка. «Это горловина», — показал Грот. «Конец глиняной литейной формы, закопанной вертикально в песчаную яму. Толстый стержень, висящий точно по центру, удалят, когда залитое в форму железо остынет. Так образуется жерло пушки, дульное отверстие ствола. Секреты, которые передали нам оружейники-гномы, позволяют устанавливать формы абсолютно вертикально и идеально выравнивать их. Это гарантирует одинаковую толщину ствола по всей окружности, а также прямую стрельбу готовой пушки». Он горделиво выпятил грудь. «Таким образом, наши пушки самые точные во всем Старом Свете». Над литейной ямой располагалась крепкая платформа. С нее свисал массивный тигель с расплавленным железом, готовым палиться в форму. В данный момент тигель находился над перегретой угольной топкой. Вокруг стояли литейщики в кожаных фартуках, вычерпывая длинными стальными ложками примеси с поверхности расплава и сбрасывая их в наполненные песком ведра. Колокол ударил снова, и мужчины отступили. За ними открылась дверь, и на платформу ступили жрец Сигмара с 2 служками. Они тоже были в толстых кожаных доспехах литейщиков, но их одеяния, с вышитыми на груди молотом и 2 хвосты кометы, больше напоминали храмовые облачения. Однако лица священников оставались открытыми, и Феликс поразился, как они терпят жар. Жрец держал книгу Сигмара в железном переплете. Лицо его, жутковато подсвеченное багряным заревом жидкого металла, усеивали круглые шрамы от ожогов. Очевидно, он исполнял этот обряд далеко не впервые. Один послушник нес золотой молот, другой — каменную урну. На их лицах тоже виднелись рубцы, хотя и не столь многочисленные, как у жреца. Когда жрец, приняв молот у первого служки, открыл книгу и начал громко читать, рабочие в цеху склонили головы. Лорд Грот и остальные представители школы, наблюдающие за церемонией, поступили так же. Феликс головы не опустил. Обряд слишком захватывал, чтобы его пропустить. Готрек и Малакай тоже смотрели. Слова священника терялись в реве топки, но заклинание так или иначе оказалось коротким, видимо, в силу необходимости. Закончив, жрец отступил и кивнул второму послушнику. Человек выступил вперед. По лицу его струйками бежал пот. Что-то нашептывая, он открыл каменную урну и опрокинул ее над тиглем. Прах, сверкая в отсветах пламени, посыпался в расплавленный металл. От прикосновения пепла взметнулись огненные язычки и полетели искры, окропив священников. Служка с урной, ужаленный в щеку, отпрянул и чуть не выронил свою ношу, но усилием воли взял себя в руки и торжественно застыл, дожидаясь, когда жрец завершит церемонию и закроет книгу. Когда они отступили, вперед вновь вышли литейщики, отстегнули крепление тигля и взялись за цепи, так что вскоре котел завис над песчаной ямой. Другие цепи опустили его, и дно массивной емкости оказалось в считанных дюймах от песка. Двое мужчин в толстых рукавицах шагнули к тиглю и взялись за торчащие по бокам длинные рукояти. Отработанными долгой практикой движениями они медленно наклонили тигель вперед, так что расплавленное железо потекло из носика в канавку в песке. Во все стороны полетели искры. Мужчины лили осторожно, следя, чтобы струя была ровной и непрерывной. Расплав тек в форму нескончаемой светящейся красной змеей и исчезал в дыре. Феликс моргнул, увлажняя глаза. От жара льющегося металла воздух в помещении раскалился еще больше, и роговицы стали сухими, как яичные скорлупки. Все тело, особенно спереди, горело огнем. Он покосился на остальных. Все потели, но никто, будь они прокляты, не выказывал никаких признаков неудобства. «Леопольд Энгл!» — произнес Грот. «Да принесешь ты в смерти победу Империи и поражение ее врагам, как делал при жизни!» «Да будет на то воля Сигмара!» — подхватили прочие. Еще 10 нескончаемых минут кузнецы заливали металл в форму. Все это время Феликс чувствовал, как ссыхается и облизает его лицо. Но в конце концов форма наполнилась до краев, и мужчины снова поставили тигель вертикально. Вперед снова выступил жрец, готовый произнести последнее благословение, и Феликс заметил, что служка, получивший ожог, потерял сознание. Он лежал на платформе, по-прежнему сжимая в руках урну, а его товарищ, стоя рядом на коленях, тряс его. Грот и остальные поклонились остывающей пушке, осенили себя знаком молота и двинулись к выходу. «Идемте», — сказал лорд Грот, улыбнувшись Готреку с Феликсом. «Героям, защищавшим пушку Иоганна Байера, в то время как Виссен и его трусы обратились в бегство, должна быть оказана честь. Сегодня вы ужинаете за моим столом». «А пиво будет?» — поинтересовался Готрек. «Конечно», — ответил Грот. «Сколько пожелаешь?» «Хорошо», — кивнул Готрек. «А то я спекся». «Сколько пожелает Готрек? Возможно, Грот еще пожалеет о своих словах». Двигаясь по территории палаты к квартире Грота, расположенной в главном здании, они увидели стражников в форме палаты, уводящих куда-то своего сослуживца. Конвоируемый бредил. «Пушки!» — кричал он. «Они смотрят на меня! Они хотят меня убить!» Грот вскинул руку, остановив странную процессию. «Сержант Волькер, в чем дело? Что случилось?» Сержант огорченно вздохнул. «Это Брейерман, господин. Он охранял предназначенные к отправке орудия, ну и решил, что пушки живые и намерены причинить ему вред». «Они смотрят на меня!» — завывал за его спиной Брейерман. «Они ненавидят нас всех!» Грот покачал головой. «Ужасно. Сперва мутация Федериха, теперь Брейерман сошел с ума. С чего вдруг на наших парней обрушились такие несчастья? Двое за неделю». «Мы думаем, не заразился ли Брейерман безумием от Федериха, господин», — сказал сержант. «Не удивлюсь, если и у него скоро кое-чего вылезет». Грот кивнул. «Да, ты, несомненно, прав. Весьма печально. Известите его семью и отправьте его к сестрам Шалли. Возможно, они сумеют исцелить его, прежде чем дело дойдет до охотников на ведьм. Сержант отдал честь и вместе со своими людьми повел безумца прочь. Грот, вздохнув, пошел дальше, домой. Феликс же оглянулся на грустную процессию. В голове его беспорядочно крутились полуоформленные мысли. Он заметил, что Готрек тоже смотрит вслед стражникам. Позже вечером, когда Готрек, Феликс и Малакай брели к инженерному колледжу после обильной трапезы у грота, Готрек вдруг остановился и повернулся в сторону трущоб. «Я хочу вслепую свинью», — заявил он почти внятно. «Ты хочешь еще выпить?» — изумился Феликс. Истребитель влил в себя за ужином неимоверное количество пива. Феликс видел, как поморщился грот, когда внесли третий бочонок. Возможно, Готрек пытался заглушить боль от ожогов, как это делал Феликс, но поскольку пиво он поглощал в таких количествах довольно часто, то кто знает. Однако Готрек покачал головой, качнулся сам и выпрямился. «Я хочу поговорить с Хайнцем». «Не уверен, что он захочет поговорить с тобой», — заметил Феликс, но Готрек уже топал в ночь. Феликс, вздохнув, пожелал Малакаю доброй ночи и последовал за гномом. «Присматривай там за ним, юный Феликс», — напутствовал его Малакай. «Он склонен вляпываться в неприятности». Феликс хмыкнул. Другого ответа у него не нашлось. «Ты не войдешь», — заявил вышибала, стоящий, скрестив руки на широченной груди перед входом в слепую свинью. «Попробуй меня остановить», — прорычал нацелившийся на дверь Готрек. Вышибало напрягся, но дрогнул под безумным горящим взглядом истребителя и отступил, пожав плечами. «Ладно, иди. Все равно там не с кем драться». Войдя следом за Готреком в таверну, Феликс убедился, что это правда. Внутри было пусто. Лишь скучала одинокая официантка, да старый Хайнц дремал, навалившись на барную стойку. Впрочем, увидев Готрека, он мигом вскинулся. «Я же сказал тебе не возвращаться, вредитель!» Кажется, его не слишком удивило то, что Готрек весь в бинтах. «Меня ведь вчера не было, верно?» Готрек швырнул на стойку золотую монету Каракхирна. «Бери с меня двойную плату за выпивку и быстро возместишь ущерб!» Хайнц долго смотрел на монету, затем взял ее и убрал в карман. «Положим. Дают, бери!» Повернувшись, он налил две пинты. «Что случилось?» — спросил Феликс. «Где все?» Хайнц со вздохом поставил перед ним кружки. «Это все капитан стражи Виссен и его бандиты. После той заварухи на мосту они обшаривают трущобы и лабиринты, избивая всех, кто попадется им на улицах, пытаясь найти предводителей очищающего пламени. Все мои постоянные клиенты попрятались, выжидая, когда все уляжется». Он фыркнул. «Виссену и невдомек, что он не там ищет. Те смутьяны не из наших мест». «А откуда они?» — спросил Готрек. Голос его вдруг зазвучал куда трезвее, чем только что. «Они из франтов», — ухмыльнулся Хайнц. «Альтштадтское отродье, у которого слишком много свободного времени. Видят себя благодетелями, стоящими за простой народ. Их вожак зовет себя факелом. Толкает пламенные речи, что беднота должна восстать и перебить священников, аристократов и торговцев. Но вот народ начал громить все вокруг, стража взялась за них. И где же тот факел и его богатенькие приятели, а? А нигде. Сняли маски и исчезли. Трусы, так я их называю». «Я бы назвал хуже», — рявкнул Готрек. «Почему же стража не ищет в Альтштадте?» — спросил Феликс. «Они не знают», — ответил Хайнц. «Думают, все это буйное отребье родом из лабиринта». «Что же ты им не скажешь?» Хайнц нахмурился. «Ни один житель трущоб никогда и ничего не скажет страже. Уж стража-то всяко найдет, как обратить сказанное против нас». «Значит, мы найдем зачинщиков в Альтштадте?» — переспросил Готрек. «Это если знать, где они. Но никто же не знает. Даже их последователи, хотя в лабиринте у них молельня, тайный дом собраний». «Где?» — насторожился Готрек. Хайнц пристально уставился на него, потом покачал головой. «Нет, Гурнисон, я не хочу терять свинью. Свое название, очищающее пламя, они оправдывают. Уже подожгли дома многих, кого считали предателями. Да и зачем тебе знать?» Готрек поднял перевязанную руку. «Они подожгли меня!» Феликс дотронулся до лица. «И меня!» Хайнс перевел взгляд с Готрека на Феликса и обратно, и неприятно оскалился. «Никто не смеет поджигать моих друзей безнаказанно!» Он умолк на мгновение. «Они люди опасные. Змея со множеством голов. Помнится, у вас есть друзья во дворце? Может, они вам помогут? Заодно всех нас избавят от раздоров». Готрек, хмыкнув, осушил кружку. Хайнс потер поросший щетиной подбородок, словно таял от жара испепеляющего молчания Готрека. «Конечно, между нами уже нет никакой связи», — неуверенно продолжил он. «Ты уже 20 лет как на меня не работаешь, и я вышвырнул тебя 2 ночи назад. Никто не подумает, что это я тебя послал». Он задумчиво пожевал губами, потом вздохнул. «Ладно, это может вызвать неприятности, но к неприятностям мне не привыкать, а этих подстрекателей я ненавижу почти так же, как стражников». Он настороженно огляделся, невзирая на то, что в комнате никого кроме них не было, затем подался вперед и понизил голос. «Я разок слышал, что один из них объяснял новобранцу, как к ним добраться. Они окопались в самом центре лабиринта, за так называемой ломаной короной. Тот парень сказал, что здание ничем не отличается от любого старого доходного дома, только поставлено поверх старой пивоварни, а там подвал на подвале, все ниже и ниже. Парни из пламени следят за местом сборищ днем и ночью, так что не зевайте, когда подберетесь близко». Он макнул палец в лужицу пива и принялся чертить на стойке карту. «Я покажу, как добраться до ломаной короны, а дальше уж вы сами». Феликс совершенно не горел желанием углубляться в лабиринт, опаснейший из опасных районов Нульна, особенно в разгар ночи, особенно в компании со в стельку пьяным Готреком, тем паче, что и сам он был немногим трезвее. Но он понимал, что ничто не остановит истребителя на пути к мщению, так что волей-неволей следовал за гномом, держа руку на эфесе рунного меча и обшаривая взглядом каждую тень, мимо которой они проходили. Лабиринт был пристанищем бандитов, сектантов, находящихся в розыске преступников. На здешних улицах не горели фонари, да и вообще света было маловато. Хотя Манслип и Морслип стояли высоко в небе, дома здесь так жались друг к другу и были так высоки, некоторые в 5, а то и в 6 этажей, что лунный свет не дотягивался до земли. Некоторые здания просто навалились друг на друга, как пьяные любовники, совсем загораживая небо. В большинстве мест единственными источниками света служили фонарики над дверями незаконных таверн и горных домов и дешевых борделей, занимающих нижние этажи ветхих доходных домов. Задворки и глухие проулки оставались черны, как смоль, и Феликсу приходилось полагаться только на остроту зрения выросшего в темноте шахт Готрека. Кое-где на развалинах зданий, сгоревших во время вторжения скавенов 20 лет назад, были построены новые, еще более ненадежные, чем старые. А кое-где по-прежнему высились обугленные деревянные костяки, среди которых расположились залатанные палатки и кривые навесы. От дверей и из окон за Готреком и Феликсом следили холодные взгляды. Женщины в платьях с низким вырезом чмокали губами, когда они проходили мимо. Группы подозрительных личностей бездельничали у пивных ларьков, нарочно вытянув ноги, чтобы преградить парочке путь. Готрек упрямо шагал мимо, не обращая ни на кого внимания, шаря единственным глазом по сторонам исключительно в поисках вех, указанных Хайнцем, и поворачивая там, где трактирщик велел поворачивать. Через 1/4 часа они добрались до грязной, заваленной всяческим хламом улицы. Слева располагалась таверна под грубо намалеванной вывеской, изображающей сломанную корону. Сбоку тянулся узкий проулок. Хайнц сказал, что молельня очищающего пламени находится в доме, выходящем фасадом на проулок позади короны. «Теперь на цыпочках, да?» — спросил Феликс, думая о людях, которые, по словам Хайнца, следили за территорией днем и ночью. Громко стуча сапогами, Готрек потопал вперед, словно и не услышал. Феликс, вздохнув, двинулся за ним. «Вот тебе и скрытность. Что же?» Он достал меч. Проулок позади короны был таким извилистым и узким, что Феликс мог, раскинув руки, коснуться обеих стен разом, если бы не побоялся замарать ладони. Слева и справа проулок терялся в тенях, но напротив черного входа в корону косой луч лунного света озарял полуразвалившийся многоквартирный дом с убогой лавкой старьевщика на нижнем этаже, разбитую и закопченную мебель и посуду, вывалившуюся из темной, но открытой витрины. Это ли место им нужно? Какой выбрать дом? Тот, что слева или справа? К сожалению, познания Хайнца заканчивались на ломаной короне. Придется теперь совать носы во все двери и осматриваться. От такой перспективы по спине Феликса побежали мурашки. Готрек двинулся прямо к лавке и заглянул в нее, а Феликс вертел головой налево и направо, ища в тенях наблюдателей, но скоро сдался. Было слишком темно, и если бы тут нашлось что видеть, Готрек уже увидел бы. Истребитель ткнул большим пальцем в сторону открытого входа в лавку старьевщика. «Ловушка», — сказал он. «Дверь открыта, следов нет». Он принялся снова изучать землю, плотно утрамбованную грязь, покрывающую все улицы лабиринта. Пройдя по следам, ведущим к закрытой двери, он двинулся дальше, налево, к забитой старыми досками дыре в стене. «Сюда!» Гном дернул за плату. Доски устояли. Готрек шагнул вперед и потянул сильнее, и Феликс услышал свист, раздавшийся сверху и сзади. Он обернулся. От незакрытого ставнями окна кто-то отпрянул. Ниже распахнулась задняя дверь ломаной короны, и наружу вывалились семеро, небрежно покачивая мечами и кинжалами. На лице каждого желтела тряпичная маска. «Для этой двери нужен ключ, коротышка», — сказал высокий мужчина, телосложением напоминающий портового грузчика. А остальные рассыпались, окружая незваных гостей. «У меня есть!» Готрек выхватил топор и вскинул его так, чтобы лезвие заблестело в лунном свете. Некоторые люди в масках встревоженно забубнили, но Верзила, ухмыльнувшись, махнул им рукой. «Ближе, парни! Они ищут очищающее пламя! Так не будем их разочаровывать!» Мужчины в масках двинулись вперед, размахивая оружием. Готрек молниеносно выбил из руки Верзилы меч, вспорол ему живот и ринулся на трех других. Феликс попятился к стене, так что против него оказались только двое. Удар одного он блокировал, второго легнул, а третий не сумел к нему протиснуться. Это были обычные уличные бандиты, а не обученные фехтовальщики. Феликс с легкостью отразил их натиск и пустил кровь обоим при первой же своей атаке, но когда он перешел к защите, что-то просвистело мимо его уха и ударилось рядом о стену, сбивая штукатурку. Поэт, вздрогнув, отпрянул. Это был арбалетный болт. Феликс рискнул посмотреть вверх. В окне второго этажа кто-то торопливо перезаряжал оружие. Вдруг, в мгновение ока, стрелок исчез. Испарился. Кто-то или что-то мощным рывком оттащило разбойника назад. Феликс удивился, отвлекся, и противник слева чуть не вогнал меч в его живот. Поэт двинулся вправо, и лезвие только задело бедро. Противник справа метил в глаза. Феликс в последнюю секунду отбил его меч, и клинок вонзился в стену рядом с болтом. Пнув мужчину между ног, поэт пригнулся, уклоняясь от удара слева, и проткнул бандита насквозь. Когда труп упал, Феликс ринулся на противника, все еще зажимающего руками пах, и рубанул его мечом по шее, после чего повернулся к так рвавшемуся в бой третьему и с удивлением увидел, как тот падает носом вниз. В спине его торчала короткая стрела. Феликс бросил взгляд на окно, но там никого не было. Готрек тоже смотрел вверх. Его противники валялись мертвыми, причем один с болтом за ухом. «Кажется, у нас тут есть друг», — сказал Феликс. «В этом месте друзей нет», — буркнул Готрек, бочком подошел к потайной двери, поглядывая на темное окно, пошарил рукой и резко рванул доски. Лязгнуло железо, и обшивка упала, открыв угольно-черное отверстие. Готрек бросил в дыру быстрый взгляд, потом кивнул Феликсу и снова уставился на окно. «Внутрь, человечий отпрыск!» Феликс осторожно шагнул к дыре. Ему одинаково не хотелось ни нырять во тьму, ни оставаться в проулке под прицелом меткого стрелка. Наконец, выругавшись, он шагнул через порог, оказавшись в узком коридоре. Готрек, пятясь, вошел за ним и закрыл за собой дверь. Тьма стала непроглядной, по крайней мере для Феликса. Готрек протиснулся мимо. «Клади руку на мое плечо, человечий отпрыск», — сказал он. «Обойдемся без света». Феликс потянулся, коснулся бинтов Готрека и переложил руку на другое плечо. Гном уверенно двинулся вперед. Деревянные половицы поскрипывали под его ногами. Феликс шел следом, борясь с желанием выставить перед собой руку с мечом, чтобы заслониться от невидимых препятствий. «Лестница вниз», — предупредил Готрек через несколько шагов. Феликс крепче стиснул плечо спускающегося гнома, осторожно нащупывая край каждой ступеньки. «За дверью мог быть охранник», — сообразил вдруг он. «Он, наверное, отправился предупредить остальных». «Да», — отозвался Готрек. «Они знают, что мы идем». Добравшись до низа, гном застыл, замер абсолютно неподвижно. Феликс тоже попытался окаменеть, однако секунду спустя истребитель двинулся дальше. Поэт выдохнул набранный в легкий воздух. «Ты услышал что-то впереди?» «Нет», — ответил Готрек. «Входная дверь открылась». Феликс сглотнул и поежился, вообразив, как загадочный снайпер из проулка неслышно спускается за ними во мраке. Готрек завернул за угол, и Феликс увидел вдалеке бледно-оранжевую мерцающую полоску под дверью. Света оказалось достаточно, чтобы разглядеть, что вдоль ведущего туда коридора других дверей нет. «Держись у стены», — велел Готрек. «И ступай тихо». Истребитель сместился влево, Феликс вправо, почти прижавшись к стене, надеясь, что на стыке половицы скрипят меньше. Когда они добрались до двери, Готрек приложил к ней необожженное ухо и прислушался. Феликс задержал дыхание. «Пусто!» — выдохнул Готрек и подергал ручку. «Заперто!» Тогда он надавил на створку плечом. Дверь оказалась куда крепче верхней. Феликс услышал, как застонал засов под усиливающимся нажимом Готрека и подался вдруг с резким треском. Дверь распахнулась. Истребитель прыгнул вперед и поймал створку, не дав ей удариться о стену. Потом осторожно шагнул внутрь с топором наготове. Феликс за ним. Комната за дверью оказалась немногим больше ширины коридора. Феликсу она напомнила караульный пост. К одной из стен прижались низкий столик и два стула, покинутые явно недавно. Рядом с ними на полу тлела жаровня, на которой шипели две сосиски. На столе лежала надкусанная краюха хлеба. Возле нее валялась скомканная желтая маска. Готрек окинул взглядом стены и пробормотал. «Повсюду потайные панели». Внезапно он замер, оглянулся через плечо на коридор, по которому они только что прошли, жестом велел Феликсу спрятаться справа от открытой двери, сам встал слева и прижал палец к губам. Феликс кивнул. Они ждали целую вечность. Так, по крайней мере, показалось Феликсу. Со своего места он ничего не видел и, даже напрягая слух, слышал лишь звуки, присущие старому зданию. Скрипы и стоны, слабые приглушенные голоса, доносящиеся то ли сверху, то ли снизу, близкий стук капель и копошение крыс под полом. И все же Готрек оставался на стороже, держал топор наготове, напряг ноги для прыжка и не отрывал глаза от дверного проема. Он, должно быть, что-то все-таки слышал, но что? Вдруг, так стремительно, что Феликс даже не уловил движение, рука Готрека взметнулась, втащила кого-то из коридора в комнату, развернула и толкнула на боковую стену. Топор Готрека застыл у шеи пришельца, а у шеи гнома замер стилет. Феликс охнул. Это была та самая фигура с белыми волосами, таинственный призрак, которого он видел в холодной кладовой Большого Втыка и во время бунта на мосту. Гость поднял голову. Показались льдисто-голубые глаза и белоснежная кожа. Пришелец улыбнулся, блеснув клыками. «Привет, Готрек!» Голос того, кто следил за ними, тек, как мед и песок. «Привет, Феликс! Ты не постарел ни на день!» Это была Ульрика.